постепенно успокаивалась. Впереди началось курлыканье, будто приближавшийся лес оказался полон птиц. Курлыканье раздавалось все сильнее, но небо было пустым. Потом на чистую синь из-за леса легко выбросился журавлиный клин и, набирая высоту, стремительно начал уходить поверх солнца. Это была счастливая минута, и надежда окончательно пришла в себя. Тетка не посмела устраивать выговор племянницы, хотя тоже была недовольна. «Вона, думала, на Демьяна, — сказала она со вздохом, чтобы слышал Борис, — а Косой Фомич оказался шустрее». Людмила Павловна достала бутылку вина и сказала, подняв бокал: «Выпьем за несчастную любовь». Потом добавила, расчувствовавшись: «Примаком в семье жить не сладко». «Да, но здесь...» «Ты что, не можешь оттаскать ее за косы?» Борис неторопливо отпил вино и глянул потемневшими синими глазами. «Она же обрезала косы в прошлую зиму. У нее кос нету». Они выпили бутылку до конца. Начало темнеть. Даже июньский вечер не выдерживал то ли от позднего часа, то ли от тяжелых туч, спустившихся за окном. Капли дождя ударили по стеклу. — Не знаю, а будь моя воля, — не выдержала тетка. В конце деревни на бугре, где по субботам собиралась молодежь, запела гармонь от полудня до заката. Петька-гармонист всякий раз начинал одну и ту же песню. Услыхав ее, бабы вздыхали: «Знать, сегодня Петька!» Напарник его появлялся на бугре пореже и всегда начинал с вальсов. Лицо Бориса обострилось. Тетка посмотрела на него с задумчивостью. «Да, конечно. Ты знаешь, что генерал вам жить не даст. И главное, Надежда это чувствует. Ну, твое дело. Упустишь время, потом будет поздно». Стукнула дверь. Никто, кроме Нади, уже не мог прийти. И все же мысль о ней не принесла Борису облегчения. Надежда действительно возникла в проеме двери, смеющаяся, привлекательная той особой мучительной красотой, какой природа наделяет изменщиц. «А по какому случаю праздник?» Ни слова не говоря, Борис рывком поднялся и вышел. Едва начавшийся дождь прекратился. Сырой темный ветер донес пиликанье гармошки, и Борис отправился туда, где веселилась молодежь. Отыскал в кружке танцующих девушку, которую раньше приметил, Настю Аникину. Она сама, бросив кавалера, подошла. Знакомство их началось с первого дня работы в бригаде. Настя приносила отцу обед. Была она красивая, рослая, в отличие от маленького Аникина. Светлые косы уложены кругом на голове. А когда однажды пришла с распущенными волосами, у Бориса дух занялся от объявившейся красоты. «Редкий гость», — пропела она, подходя. «Ай, завтра не подниматься?» В спустившихся сумерках глаза ее сияли. «Хватит времени», — отшутился Борис. Они покружились несколько танцев. Когда говорить было не о чем, похваливали гармониста. Потом начались частушки, и Настя, разбивая пыль каблуками, пропела про милого парнишечку, которого отбила другая злая зазноба. И получалось так, будто бы она смотрит на Бориса, обращается к нему. Пока играла гармонь, они были вместе. Но расстались легко. Настя ничем не выразила сожаления. «Завтра принесешь отцу обед?» — спросил Борис. «Увидимся». Ему хотелось шутить, но Настя не поддержала его веселости. Ничего не ответила, только посмотрела на него. Для нее ничего шуточного не было в этом разговоре.